Событие 70-е. Единственный способ предсказать будущее с какой бы то ни было точностью – это когда на него смотришь сквозь довольно мрачные очки. Иосиф Александрович Бродский. Пушкин выскочил из дома и чуть не бегом устремился через улицу, едва под лошадь не попав. Прямо как Остап Бендер. Все же разминулись, и лошадь отделалась не только легким испугом, но и ударом кнутом по заднице. Был Александр Сергеевич в пальто таком, с накидкой, что ли, и при цилиндре. Вот ведь наглы, заставили весь мир такую хрень носить. Неудобно, некрасиво. Зачем? Холодно зимой. «Так что это за маскарад, господин Дандук?» Гневом пышет, раскраснелся, пиет. «Давайте представлюсь, так удобнее будет разговаривать, и пойдемте, да хоть вон в ту сторону». Сашка наугад махнул рукой. «Чего стоять и внимание к себе привлекать?» «Хорошо», — из ноздрей пар валит. «Меня зовут князь Александр Сергеевич Балаховский, полный ваш тезка. Почему в таком виде?» «Скажу, но пообещайте, что имени моего не назовете никому, и молчать об этом разговоре будете. Потом сами поймете, почему». «Обещаю», — выпалил поэт. «Говорите уж, князь». «Скрываюсь я потому, что убил на дуэли одного господина, который Анну Тимофеевну ущипнул за попку и полез своими шаловливыми ручками ей под подол. Убил на честной дуэли с секундантами. Сыновья покойного заявили на меня в полицию, и я немного побегал у себя там, дома, от полиции и решил под видом этого Дархана Дандука провести зиму в Петербурге. Может, за это время там все уляжется. На этом обо мне закончим. Поговорим о вас, Александр Сергеевич». «Слушаю». «Вы же в курсе, что Анна Тимофеевна недавно спасла Зимний дворец от пожара? Она увидела сон, в котором было как бы начало пожара. Место, откуда все началось. Рассказала об этом Николаю Павловичу, и тот ей поверил. Вскрыли ложную стену, а там уже все обуглено. А ведь только закончил Монферран, фельдмаршальский зал. Ну, вы в курсе». «Удивительная история». «Да, Анька она такая. Так вот, это не первый ей вещий сон. Много было, и все сбываются. Очень точно сбываются. Вещий сон, правильные слова. Необыкновенный дар». «Да, Александр Сергеевич, и один из этих снов был о вас, точнее, о вашей смерти и о том, что случилось позже. Хотите узнать?» «Сударь... Ой, простите, ваша светлость, конечно, хочу!» Остановился и дернул за синий рукав Сашку Пушкин. «Страшная история. Всю жизнь вашу дальнейшую перевернет. Ну, надеюсь, что перевернет». «Говорите же, князь!» «Ну, холерик, чуть с кулаками не лезет». Раскраснелся, и даже похмелье закончилось. Сашка эту историю видел на ролике, выложенном в интернете. Нет, не кино про Пушкина. Там рассказывала девчина с показом картинок про младшую дочь Пушкина. «Итак, Александр Сергеевич, сон Анна Тимофеевна видела про вашу младшую дочь Наташу». «Ташу? Что она тоже заболеет чахоткой?» Опять остановился африканец и чуть не схватил Сашку за отвороты япончи. «Ну а чего, хорошо. Может и получится разговор». «Нет, Александр Сергеевич, все хуже. Говорите же». «Вас скоро убьют на дуэли, а ваша жена через какое-то время выйдет замуж. Хороший окажется человек и будет ваших детей как своих воспитывать. И вырастет ваша младшая дочь в первейшую красавицу и влюбится в одного гвардейского офицера. Ваша жена будет против скоропалительного брака. Но Наташенька, или как вы ее называете, Таша, настоит на браке, и он произойдет, и молодая жена будет счастлива всего несколько дней. А потом муж начнет ее избивать, очень серьезно избивать, и по лицу руками, и валить на пол, и пинать ногами. Даже когда она будет носить детей, он будет пинать ее ногами. И на теле вашей дочери будут следы от шпор этого негодяя. Она родит ему трех детей, и все эти годы ее будут жестоко избивать». «Как зовут этого подлеца?» — свистящим шепотом выдохнул Пушкин. Тот самый товарищ Михаил Дубельт, жених и будущий муж Натальи Пушкиной. «Не знаю, а и знал бы, так не сказал. Что, пойдете 10-летнего мальчика убивать? Дело не в нем, дело в вас. Когда вашу дочь будут топтать ногами, вы не сможете ей помочь, потому что будете дохлым лежать в гробу, и ваше никчемное тело будут доедать черви. Она будет просить помощи у Господа и Отца, и ни тот, ни другой не смогут ей помочь. Один, потому что ему дела нет до людей, а второй, потому что он сволочь последняя. Бегает за всеми юбками, играет в карты, проигрывая деньги, которые могли бы пойти на воспитание детей. Шляется по всяким балам и ассамблеям, ни одного приема не пропускает. Пьет шампанское и вечно вызывает кого-то на дуэль. Сколько раз вы уже должны были драться на дуэли? Раз 30? Повезло, живы пока. Не будет долго вести, скоро пристрелят, как... Пристрелят, в общем, в живот, и долго будете умирать, окруженные друзьями и рыдающей женой и детьми. На себя насрать? Так подумайте о жене и детях. Вот, когда нужно будет вступиться за Наташеньку, вы не сможете. Из-за очередной соблазненной вами чужой жены будете убиты. Сука ты последняя, Пушкин. Даже разговаривать с тобой противно, как с умирающим от сифилиса. Весь гнилой, свалившимся носом и заражающим окружающих одним своим дыханием. Одумайся, пока не поздно, сволочь, и уезжай сегодня же из Петербурга в деревню и сиди там безвылазно. И там не жри шампанское, а сказки для детей пиши. Только из-за них я с тобой, урод, разговариваю. Это лучшие сказки в мире. Я по ним в своих школах детей учу. Мало их, не детей, сказок. Хотят ребята еще сказок, а я им говорю, что автор водку жрет и в карты играет, и за чужими женами бегает. Не будет сказок. Все, Александр Сергеевич, прощайте теперь. Я все, что мог, сделал. Дальше сами. Решите спасти дочь, спасайте. Решите, что похрен вам, пусть на ее животе будут следы от шпор такого же урода, как вы, так и хрен с вами. Сможете с этим жить, живите. Стоп, совсем последнее. Пушкин, ты ведь идиот тупоголовый. Вот я перед дуэлью неделю пистолет из рук не выпускал, учился быстрее стрелять. И до этого всю жизнь стрелял. А ты вечно лезешь в дуэли, а стрелять толком не умеешь. Бог на стороне метких стрелков, Наполеон, кажется, сказал. Учись стрелять, африканец. И гвоздь в крышку твоего гроба. У твоей младшей дочери даже могилы не будет. Умрет на чужбине. Сашка развернулся и пошел от Пушкина, но потом одумался, чуть остыл, вернулся и прошептал. Если нужна будет помощь, настоящая помощь, а не оплата карточного долга, то в Туле живет моя сестра Ксения. Ее муж, князь Николай Иванович Балаховский, работает на Тульском оружейном заводе. Через него передадите весть для меня. Смогу, помогу. Только за сказки ваши и помогу. Прощайте. Конец книги.